Глава 21. Я оставил Леню обживаться, а сам вернулся в каретный сарай и продолжил убирать лишние вещи из той части помещения, куда планировал воткнуть кузню. Маленькую такую кузню для ковки пары мечей, чтобы Наташе не ехать совсем уж беззащитной в зону. А старые вернем Куликовым, пусть порадуются. Перед глазами как живой стоял образец, увиденный в восточной лавке. Если уж мне он так запал в душу, то что скажет Наташа о чем-то похожем? Вскоре я понял, что переместить все так, чтобы образовалось нужное пространство, будет невозможно, поэтому припряг Савелия перетаскивать вещи в дом на хранение. Дело пошло пободрее, и свободное место начало проявляться. Осталось его изолировать от остального помещения, и можно размещать свои приблуды. Часть из-за артефактности занимала куда меньше места, чем обычное кузнечное оборудование, но обычного тоже хватало. Когда встречался с отчимом в Святославске, чего только не накупил. Вставал вопрос о полноценной кузнице, потому что сюда все нужное не влезет. Разве что выставить остальное на улицу? Автомобилю еще ничего, а вот лошадку жалко. Я размышлял, как все лучше спланировать, когда рядом вынырнул Валерон. «У них новая идея! Замаскировать твое убийство под покушение на твоего сводного брата! Мол, Беляев много кому хвост прищемил, на нем не могут отыграться, отыграются на сыне!» «Твою мать!» — возмутился я. «Идиотская идея. В кругах Беляева такое не принято». «Они уверены, что пройдет. Я только часть разговора слышал. Идея подалась нынешним наблюдателям через переговорный артефакт, когда вы на машине подъехали. И сейчас ее всерьез обдумывают. Но действовать начнут не раньше, чем получат деньги от Антоши. Претензию ему выставили, и он размышляет, доплачивать или отозвать». «Я думаю, доплатит, чтобы не терять вложения». «Не скажи. Они много заломили. И штраф, и доплата. А у него финансовые проблемы, недоустранение конкурентов на титул княжества, которого скоро не будет», — тявкнул Валерон. «Ты всех отследил? Может, решим вопрос радикально? Не хотел бы я, чтобы Леня пострадал из-за Антошиного заказа». «Сделай ему артефакты в подарок», — предложил Валерон. «Я двоих пока не отследил, так что с устранением торопиться не будем. Но и откладывать нельзя, а то новые лучи отрастут и снова начнут злоумышлять». «В каком смысле отрастут?» «На место недостающих трех лучей рассматривают кандидатуры», — неохотно пояснил Валерон. «Главнюка пока не устраивают варианты. Все-таки столица, кого попало брать не хочет. Только тех, кто себя уже зарекомендовал определенным образом». «Дожили. В организацию убийц требуется резюме. Они бы еще испытательный срок сделали». «Так и сделали. Один не прошел, неаккуратно сработал. Главнюк все по поводу второго твоего убийцы переживает. Мол, прекрасно отыгрывал любую роль. Таких талантов еще поискать». «А ведь у него тоже жилище где-то здесь». «Было, ты хотел сказать. Ты же видел, как быстро решили с домом последнего? Наверняка забрали оттуда все интересное, если что и было». Валерон печально вздохнул, утер лапой несуществующую слезу и вполне бодро протявкал. «Где там мои пироги? Чувствую запахи, благотворно влияющие на мое самочувствие». Я пришел в себя от нового известия о странностях в конторах наемных убийц, удержал рвущийся вопрос, не сработал ли кандидат на испытательном сроке бесплатно, выдал Валерону пакеты, чтобы сразу улучшить настроение помощника, и начал издалека. «Я сегодня пробежался по магазинам». «Купил мне второй комбинезон?» Валерон аж жрать прекратил от предвкушения. «Нет, конечно. Тебе нужен индивидуальный пошив с походом к портному». Валерон, хотевший возмутиться при первых словах, при продолжении одобрительно кивнул и вгрызся в пирог, улетавший с астрономической скоростью. «Тогда мне вряд ли интересны подробности твоего похода по магазинам, тем более, что ты наверняка опять забыл про корзинку для меня». «Ты все равно спишь на моей подушке». «А должен спать на своей». «Свою ты как раз из Дугарска с вещами перенес, но спать предпочитаешь на моей». Валерон задумался, и пока он не сообразил, что еще мне можно предъявить, я продолжил. «Но я не об этом хотел поговорить. Я был в магазине, продающем ингредиенты и кристаллы из зоны страны восходящего солнца, и купил там несколько комплектов кристаллов, из которых собирается один. Схема парных мечей лепестки сакуры, дух-хранитель дома и схема артефакторики защитная сеть Ачала. Но потом подумал, вдруг тебе это будет неприятно». «Мне?» — удивился Валерон. «С чего вдруг?» «Там же дух-хранитель дома собирается. Вдруг у вас конфликт будет». «У нас конфликта не будет. У нас функции разные», — уверенно ответил Валерон. «Он вообще ниже меня в иерархии, подчиняться должен. Только ты учти, что использовать кристалл с духом надо в доме, а то он привяжется к каретному сараю. Здесь особо охранять ему будет нечего. Это если вам договор удастся заключить». «А могут отказаться?» «Вызов не в своей зоне — веская причина для отказа», — признал Валерон. «Но это очень должно не повести, потому как лучше плохое место, чем отсутствие энергии и возможности для роста». «Они имеют уровни?» — сразу заинтересовался я. «Кто?» «Духи-хранители. Если я соберу еще один комплект, то...» «Двух к одному дому не привяжешь и духа не разовьешь. Он только сам усилиться может. А второго духа можно привязать к новому дому. У тебя вороновское поместье же!» — обрадованно тявкнул Валерон. «Да, применяй кристалл при мне, чтобы проблем потом не было. А то может не пустить. Чего-то я не подумал, что нужно сразу показать, кто главный. Сейчас доем и пойдем усиливаться. Или давай я сразу кристаллы солью, чтобы не портить послевкусие». Спорить я не стал, использовал слияние сразу, благо кристаллы у меня были при себе. Валерон выплюнул все четыре. Один я отложил с духом-хранителем дома, а три изучил, получив схему мечей и схему защиты сразу второго уровня. Пока Валерон ел, я их изучал и обдумывал, что и как буду делать. По мечам выходило, что у меня все есть. Правда, по металлу совсем впритык. На ножны уже не хватит. А вот остальное я предусмотрительно купил в восточной лавке. Что же касается защитной сети, то ее я сделать не мог. Не хватало ингредиентов. Поскольку защита необходима, придется их закупать. Но завтра, поскольку сегодня у меня в планах начать работу по мечам и сделать Лене комплект артефактов. А то нехорошо будет, если при покушении на меня пострадает сводный брат. Вернувшись с Валероном в дом, я сразу столкнулся с Наташей, обеспокоенно заявившей: «Вероятность отравления почему-то выросла». «Получается, после заселения Лени?» «То есть вариант отравления рассматривался всерьез, пока мы размышляли, в каком порядке гасить этих тварей?» Валерон подумал о том же и задумчиво тявкнул: «Похоже, надо ускоряться с решением этого вопроса. Ночью пойдем. Постараюсь остальные два адреса узнать. А с местью что?» «Месть маловероятна. И отравление было маловероятно, но внезапно резко вероятность выросла». «Меняются обстоятельства, меняются вероятности», — задумался я. «А ведь вскоре вероятность опять может поменяться. Пойдем-ка в кабинет. Будем усиливать безопасность». В кабинете я прикрыл дверь и сразу использовал кристалл, почему-то будучи уверенным, что дух передо мной сразу проявится. Секунды две ничего не происходило. Потом в комнате как будто хрустальный бокал зазвенел. Свет погас, затем вспыхнул, а за спиной послышался легкий, как падение лепестка, шорох. Я развернулся, но опять никого не увидел. Что за... Тяжелая портьера на окне колыхнулась, как будто в нее врезался невидимый ребенок. Наташа приглушенно ахнула. Валерон недовольно заворчал. «Это неправильное место», — раздался высокий звонкий детский голос. «Холодно. Дом странный. Где татами? Где сёдзи? Почему пол такой скрипучий и блестящий?» «Это паркет. Блестит он от лака, а скрипит от важности и для правильной атмосферы. Ты сейчас в Святославске. Слышал про такой город?» Тишина стала оглушительной, потом разбилась звонким: «Это очень далеко от того места, где должен быть мой дом». «Теперь твой дом этот!» — тявкнул Валерон, как будто торопясь повлиять на решение. «Ты Дзаси-Кивараси, ведь так?» «Да, я тот, кто приносит удачу, но...» — жалобно сказал дух. «Здесь негде прятаться, и все открыто. И пахнет странно». «Вкусно здесь пахнет!» — недовольно тявкнул Валерон. «Ты еще пирогов наших не пробовала. Попробуешь, за уши не оттащить будет. И энергия здешних магов вкусная. Для пряток здесь есть куча мест. Много комнат с разными мебельными штучками, а в библиотеке так вообще лабиринт из книжных шкафов. А еще чердак есть, там вообще столько всего свалено. Мы с тобой еще поиграем, хоть прямо сейчас». Валерон исчез, зато в кабинете раздались топания детских ножек, детский смех и собачий лай. Потом Валерон тявкнул: «Пойдем смотреть!» И звуки удалились. «Это что было?» «Я активировал кристалл с духом-защитником дома», — пояснил я. «Валерон пытается убедить духа, что с нами можно заключить договор, хоть мы и не из страны восходящего солнца». «Я сейчас. Она исчезла с такой же скоростью, как и Валерон с новым товарищем, но появилась раньше них с ярко-красным шелковым цветком в руках. «Нужен подарок», — пояснила она. «Почему цветок?» «Это же девочка», — убежденно сказала Наташа. «Ей непременно нужно что-то красивое подарить». Вскоре вернулись Валерон и Дзасики Вараси. «Петр, ей все понравилось, и мы договорились», — радостно тявкнул Валерон. «Поскольку ты не все время здесь живешь, то она будет брать по 1% в день с каждого мага в доме, как только он уснет». «Но мне придется предупреждать гостей». «Сдурел?» — возмутился Валерон. «Отъема энергии никто не заметит. К утру полностью уровень восстановится. А про духа-хранителя никто не должен знать. Давайте быстро заключайте договор, а то время уходит». «Я Хикари, добрый господин», — прозвучал голос колокольчик. «Есть ли что-то, чего я не должна делать?» «Прятать нужные вещи, пугать живущих в доме и шуметь по ночам нельзя. Тебе нужно что-то, кроме энергии от магов? Валерон умеет поглощать энергию из человеческой еды». «Я ее тоже научу», — оптимистично сказал помощник. «Но ей нужно начинать с чего-то легкого, с чашки молока, например. И завтра. Сегодня пусть обживается и ищет себе место. И эта чашка должна быть серебряной, в идеале сделанной лично. Кстати, вот, должно хватить и на чашку, и на тарелочку». Он выплюнул 3 серебряных подстаканника с приметной эмблемой дирижабельной компании. «Валерон», — простонал я. «Не смотри на меня так», — возмутился он. «Это компенсация со стюарда, и она была раньше украдена им. То есть мы дирижабль не обворовывали. Мы взяли то, что было украдено до нас. Имеем право». Особенно мне понравилось это самое «мы». Но сейчас точно было времени для нравоучений. «Договор?» — прозвучал голос колокольчик. «Договор», — согласился я и протянул руку, по которой хлопнула детская ладошка, а тонкая связывающая нас нить стала прочной и разрушится только после моей смерти. «Добро пожаловать в наш дом, маленькая хранительница Хикари». «Прими от нас подарок», — сказала Наташа и протянула шелковый цветок. «Это мне?» — недоверчиво спросила Хикари. «Тебе. Нравится?» «Очень-очень нравится», — радостно ответила дух. Цветок повис в воздухе, а потом растаял, и послышался звук быстро удаляющихся босых ножек по паркету. Дверь в кабинет открылась и закрылась сама собой. «Ей, наверное, тапочки нужны», — озабоченно сказала Наташа. «Зима, сквозняки». «Духи не болеют», — мрачно сказал Валерон, как будто не его не так давно тошнило снегоходом. «Все, я побежал, пока ничего не решили без нас». «Стой!» — попытался я его остановить. «Вот ведь!» «Сбежал!» Я потряс подстаканниками. «Владельцы компании точно на нас не злоумышляли. И что мне теперь с этим делать?» «Переплавить?» — предложила Наташа, с трудом сдерживая смех. «Не возвращать же со словами «наша собачка вас немного пограбила». Посмотрят на собачку, усомнятся и решат, что кто-то из нас страдает клептоманией. Слухи пойдут. Нам такое не нужно». «И знаешь, цены на дирижабельные билеты можно посчитать за злостное злоумышление. Особо злостное. И грабил Валерон не дирижабль, так что в своем праве». «Не надо ему потакать, а то он сюда полгорода стащит». «Полгорода к нам не влезет», — расхохоталась она. «Можно не переживать. А вот влезет ли имущество Черного Солнца, уже можно беспокоиться. Здесь, кстати, полупустые подвалы». «Можешь побеспокоиться», — согласился я. «И распределить участки подвала под имущество каждого из оставшихся 9 лучей. В крайнем случае у нас есть еще чердак». До ужина я окончательно разгреб кусок помещения под кузницу, все там расставил, сплющил позорящее честное имя нашей семьи под стаканники в неопределяемый кусок серебра и даже начал работу над заготовками будущих мечей. Как раз успел пакеты проковать, после чего оставил работу до завтра. На остаток вечера были другие планы. А возможно и на ночь, если Валерон решит, что действовать нужно срочно. Проблема в том, что лучей аж 9, а нас с Валероном всего 2. А ведь угрозу нужно будет не только устранить, но и реквизировать более ненужные трупам ценности. А это время. В идеале все должно выглядеть так, как будто им резко разонравилась преступная деятельность, и они покинули столицу. «Петь, ты не будешь возражать, если я приглашу Анастасию посмотреть на твою машину?» — спросил за ужином Леня. «Я ее очень заинтриговал рассказом, и она хочет увидеть все лично». «Анастасия — это кто?» «Щепкина. Я тебе рассказывал, с нами учится». А вот то, что с ней тесно общается, Леня не говорил. «Приводи, почему нет? Нам тоже надо заводить знакомство, правда, Наташа?» «Прием мы не потянем, но небольшой дружеский ужин, почему нет?» — согласилась она. «Не совсем дружеский. Скорее деловой. На зону Щепкиных у меня есть планы. Нужно будет туда сгонять после Верховцевых». Но времени на мечтания не оставалось. После ужина я сразу отправился в ту комнату, которую отвел для занятий артефакторикой. Первым делом испытал недавно купленный полный ювелирный набор. Расплавленного в тигле серебра как раз хватило на набор из маленьких чашки и блюдца. Затянулось это надолго, потому что сначала пришлось сделать форму, в которой отливалось изделие. Зато отливалось уже сразу ровно и со всеми узорами, запланированными для нанесения на посуду. Пока все остывало, я делал артефакты для Лени. Полный комплект, который вручил ему перед сном. «У меня от отца есть», — скептически сказал он. «Подарил, когда я в Святославск поехал и от телохранителя отказался». Он расстегнул рубашку и вытащил связку артефактов. В своем сегменте действительно были одни из лучших. Но хуже моих. «Это хороший набор, но мои лучше». «Петь, без обид, но с чего я должен в это верить? Ты артефакторикой занимаешься очень недавно, а этот набор от одного из лучших артефакторов империи». Опасения были обоснованы. Леня знал меня как балбеса, которому нельзя доверять важного дела. А что может быть важнее собственной безопасности? «Возьми вторым комплектом», — предложил я. «А при случае протестируй оба. Когда поймешь разницу, вернешься с благодарностями. Ситуация сейчас непростая. Мне будет спокойнее, если ты будешь дополнительно защищен». «Да кому я нужен?» — протестовал Леня. «Не стоит на меня такие дорогие вещи тратить». «Это не обсуждается. Кому другому я бы даже продавать не стал. А тебе дарю. Уникальная схема из добытых лично мной ингредиентов. Короче, Леня, скажи спасибо и надень». «Спасибо», — согласился он наконец надеть мое изделие. До конца в его действенность он не поверил, просто решил сделать мне приятное. Успокоенный, я вернулся в мастерскую проверить, что там с заготовкой для посуды. Но даже к форме не успел прикоснуться, как передо мной выпал взбудораженный Валерон с заявлением: «Главнюк собрался уезжать! Нужно его срочно ликвидировать!»